Нет, есть догадки, но они чертовски притянуты за уши. Знак рода Дамблдоров, и поверье, что в минуту нужды Феникс является им. Я даже не помню, откуда знаю это. Все верно, Алекс, пускай и на уровне интуиции, но ты права. Ты Дамблдор, но я не знаю всей истории. Быть может, ты незаконнорожденная дочь Персиваля Дамблдора, и Альбус твой старший брат. Ты никогда этого не знала, даже без потери памяти. Ты вместе с братом выросла в приюте во Франции, но при тебе всегда были эти часы. Он указал взглядом на тумбочку, где покоились часы Альбуса. Она не могла быть дочерью Персиваля Дамблдора, ведь тот сел в Азкабан задолго до ее рождения. Аберфорд определенно был слишком юн на момент ее рождения, а Альбус, мог ли он хотя бы теоретически быть ей отцом, даже если это совершенно не укладывалось у Геллерта в голове, пока не стоит озвучивать эту мысль, но в подходящий момент, это, возможно, станет рычагом к ненависти, за то, что он ее бросил. «Эд», негромко произнесла она, задумчиво прикрыв глаза, «Дамблдоры бросили вас, очевидно, отказались, удалили с родового древа», произнес Геллерт, уверенный, что на нем нет ни одной женщины и мужчины ее возраста. Тогда зачем они оставили эти часы? А мама? У нас ведь была мать. Я не помню ничего, даже имени. Удивительно, она говорила, что ее зовут Элизабет. Видимо, он мог что-то случайно удалить или заблокировать. Я пытался помочь, но и мои поиски ничего не дали. Очень странная история. А ты и я? Продолжила она расспрос. Геллерт в очередной раз убедился, что после страсти женщины бывают разговорчивы. Ей нужны ответы, и он это понимал, ее нужно успокоить. Он мягко захватил ее лицо в ладони, из-за чего ее щеки чуть подались вперед, совсем по-детски. Геллерт улыбался, он действительно ощущал радость от власти над ней, эта власть опьяняла. Эта женщина нравилась ему, потому что он сам ее создал. Но какой истории она поверит? Какую правдоподобную ложь придумать, чтобы унять ее любопытство? Ты была Аврором, ты и так это помнишь, и ты оказалась на моем первом созыве сторонников в Болгарии несколько лет назад. Боголевцы, неожиданно произнесла она, и Геллерт удивился, она знала об этом, возможно, из газет. Село Боголевцы в Болгарии, погибло несколько Авроров. Ее глаза вспыхнули, это воспоминание появилось буквально из ниоткуда, и он удивился не меньше, но воспользовался им. «Верно, вы пытались поймать меня, но не смогли. Как ты верно сказала, не обошлось без жертв с вашей и с моей стороны. И ты тоже едва не погибла, Алекс. Ты не смогла мне противостоять, но я видел в твоих глазах что-то помимо аврорского долга. Направляя на меня волшебную палочку, ты колебалась. Но то здание рухнуло под натиском магии, и мне едва удалось тебя спасти. Тогда ты поняла, что я не желаю зла волшебникам». Даже если они не согласны с моим видением будущего, я признаюсь, мне нужны были союзники в министерствах разных стран, и я сумел завербовать тебя. Завербовать, едва шевеля губами, произнесла она. Это не очень похоже на вербовку, мистер Гриндевальд. Она улыбнулась и перекатилась на соседнюю подушку, подтянув одеяло и переплетя их пальцы. Ты намного старше меня. Это так важно. Он повернулся к ней и вновь обнял, резко прижав к себе, не желая отпускать. «Нет, просто ищу причины, почему я полюбила темного волшебника, за которым гоняется весь магический мир». Она неуверенно прислонила к губам костяшку пальцев, а затем обратила на него сосредоточенный взгляд. «А я разве темный волшебник?» — спросил он, едва приподняв уголки губ. «Мое несогласие с текущим положением вещей не делает меня злом, Алекс. Ты же понимаешь, что я не это имела в виду, а то, что Аврор мог так поступить. Предать своих ради любви, разве это может зависеть от нас?» Задал он само собой разумеющийся вопрос, убеждая ее в том, что чувства взаимны, но не говоря напрямую. «Я открыл тебе глаза на положение вещей в мире, и ты поверила мне, не из-за чувств, а потому что приняла мою точку зрения. Я не заставлял, никогда не заставляю, и ты правда любишь меня?» Его заполнило тепло от ощущения, что чувства можно подчинить, убедить кого-то в любви или ненависти. В ее мозгу все перевернулось с ног на голову. «Геллерт, даже если я потеряла память, то я ни в чем так не уверена, как в этом». И он вновь позволил себе проявить взаимность, подмял ее под себя и навис, читая подлинное восхищение в ее глазах, и это возбуждало, его возбуждал его собственный удавшийся проект. Власть над ней буквально сводила с ума, до мурашек на спине, в этом было что-то демоническое, а ее тихий стон, когда он вновь оказался внутри, был музыкой, которую он готов был слушать вечно. Пруденс Грейвс стала марионеткой в его руках, и это молодое, податливое тело принадлежало только ему. «Что ты знаешь о моем брате?» «Уже засыпая?» – спросил Алекс, едва держа глаза открытыми, когда они вновь обессиленно и расслабленно разметались на кровати, сбросив на пол жаркое одеяло. «Жил в Америке, вел нелегальный бизнес, нажил состояние. Кажется, его несколько раз пытались убить местные банды, видимо, поэтому он исчез из поля зрения. Мы ищем его, вам определенно нужно поговорить. Он, конечно, расскажет тебе больше. Только через его труп, конечно, это всколыхнет ненужные воспоминания. Джона Мерфи или Чарльза Уилби стоит сразу же уничтожить. Выяснить все об их родстве с Дамблдорами и сразу же отправить на тот свет или же заточить в Нурмингарде, чтобы на случай строптивости Алекс иметь запасной план или же использовать шантаж. Но пока все шло гладко. Алекс удовлетворилась ответами и стала понемногу засыпать, а он смотрел на нее, все еще думая о том, чем же чреваты подобные отношения. Странно, что она очень легко отнеслась ко всему рассказанному. Возможно, причиной тому был долгий секс, и это особенное отношение Геллерта затуманило ей разум, быть может, что-то другое, но, признаться, он, все еще ощущая ее запах, понял, что ему по крайней мере, самому хотелось этого, каким бы он ни был равнодушным человеком, но если что-то пойдет не так, в конечном счете он просто от нее избавится. Манипулируя ее чувствами, можно добиться абсолютной ненависти к Дамблдору. Алекс уже готова пойти на что угодно ради своего господина, но стоит закрепить эту мысль, а как только она исполнит свое предназначение – убить, если в ней начнут просыпаться настоящие воспоминания, и ему наскучит моделировать ее сознание. «Пруденс, какая неожиданность!» – раздался голос Эмили, когда Алекс возникла на пороге ее квартиры на Бродвее. Вот что тогда привело ее в бутик «Аврора» напротив «Вулвард Билдинг», она жила совсем близко. «Прости за вторжение», — сказала она, обратившись к слуху и периферическому зрению, чтобы оценить обстановку в квартире. Но, кажется, Эмили жила одна. Она застыла в дверях, не собираясь сразу впускать гостью. «Я писала тебе письма, но они возвращались, ты куда-то уезжала, в Амстердам на месяц, по работе. Курсы повышения квалификации, можно сказать. Я же рассказывала, что после Нового года войду в штат Ильвермори. Да, но без уточнений». «Что ж», — улыбнулась Алекс, — «и как поездка?» «Европа, особенно Нидерланды, просто чудесны, старая сказка», — поделилась она, однако все так же осталось стоять на пороге. «Может, пообедаем? У меня как раз есть время», — взглянув на карманные часы с инициалами ПД, спросил Алекс. «Заодно расскажешь про Амстердам». Глаза Эмили забегали, словно она собиралась найти повод вежливо отказаться. «Прости, я сейчас не могу, мне нужно бежать навстречу к папе», сообщила она, однако, судя по ее простому домашнему платью, не особенно торопилась. «Быть может, в другой раз», без указания точного времени и даты, это выглядело как попытка поскорее избавиться от гости. Эмили как будто подменили, то она заглядывает ей в рот, восхищаясь, то старается не пустить на порог. Мысль о некоем сотрудничестве Роджерса и Пилигрима не выходила у них с Геллертом из головы. Они искали способ подступиться, а через Эмили, Алекс планировала узнать хоть что-то. Уже неделю в Нью-Йорке, она наверняка получила ее последнее письмо, но проигнорировала его. «Что ж, возможно, завтра. Завтра у меня обед с родителями Рейна, боюсь, мне будет не до встреч. Тогда предложи удобный тебе день, я бы хотела показать тебе новую, еще не вышедшую коллекцию элитных платьев. Я потеряла память, и, как оказалось, у меня совсем нет подруг, только муж, и мне не хватает женской компании». Эмили. Ее глаза на миг загорелись из-за перспективы увидеть новые платья, но затем в них как будто появилось разочарование. «Да, конечно, я сообщу тебе письмом или позвоню в Макуса. У меня есть телефон. У меня дома тоже». Алекс достала из сумочки блокнот и переписала с корешка номер, который никак не могла запомнить. «Буду ждать звонка. Что ж, удачи». «С чем?» Не подумав, сразу же переспросила Эмили и немного потерялась. «Обед с родителями, это, наверное, довольно волнительно. Ах, да, если честно, я из-за этого очень нервничаю. Сама не своя», — попыталась она объяснить свое странное поведение. «Хорошего дня, Пруденс». Но Алекс была уверена, что звонка не дождется, все ее нутро чувствовало, что у новой знакомой появились причины с ней не видеться, а значит, пришла пора действовать, что-то придумать буквально на ходу. Сделав шаг в сторону лифта, Алекс сделала вид, что подвернула ногу, изобразив почти театральное падение. Эмили, не успев закрыть дверь, тотчас бросилась к ней. «Как же так? Ты в порядке?» Высокие каблуки придумал дьявол. Растирая лодыжку, с мученическим выражением лица простонал Алекс, а, попытавшись встать, выразительно ойкнула. «У тебя есть средства от ушибов?» Умоляюще посмотрела она на Эмили. «Да 100% должно быть, она же зельевар». Эмили неуверенно посмотрела на дверь квартиры и, вздохнув, помогла ей подняться, перекинув руку Алекс себе на плечо, пока она причитала, как можно быть такой неуклюжей. Стараясь не озираться по сторонам, она осторожно разглядывала небольшую квартирку в центре Нью-Йорка, квадратов 40, не больше, гостиная, в которой находился рабочий стол, заставленный разнокалиберными котлами и мензурками, видимо, использовалась, как кабинет. За дверью правее наверняка пряталась спальня, с другой стороны, уголок для кухни. Что ж, не богато, но вроде бы мило, несколько растений в катках на ажурных салфетках, граммофон, полочка с пластинками и несколько картин, одна из которых, явно выбивающаяся из интерьера, притянула взгляд Алекс. «Ван Гог?» – спросила она, увидев знакомую картину, на которой была изображена ваза с подсолнухами. Эмили невольно округлила глаза, словно испугалась. «Что?» – она проследила за ее взглядом. «Ах, это реплика, купила в Амстердаме. Там полно таких». Пока она искала нужное зелье, можно было продолжить осмотр квартиры, в которую Алекс не хотели пускать. На журнальном столике у опрятного, но явно не нового дивана была стопка журналов мод. «Где же мазь?» Перебирая склянки на столе и в ящиках, хлопотала хозяйка, а затем выпрямилась, сложив руки на груди. «Точно, я, наверное, брала ее в поездку». Она отправилась к встроенному в стену шифоньеру и открыла его, исчезнув внутри. Оказывается, там была целая гардеробная, да такая большая, что Алекс поразилась. Наверное, помещение было расширено магией, но удивляло не это. Зоркий глаз уловил несколько платьев на отдельной вешалке, и Алекс только удивленно нахмурилась. Платья, самые дорогие, из ее коллекции. Сколько же их, сколько на них было потрачено. Такой зачуханной квартирке было странно иметь столь дорогое наполнение. Пускай это всего лишь шмотки, но стоили они баснословных денег. Кажется, сердце Эмили действительно принадлежало дому мод Аврора. Оставив комментарии такого расточительства неозвученными, Алекс почему-то взглянула на картину подсолнухов на стене. Вокруг нее ничего, свободное пространство, мебель как будто намеренно была отодвинута, словно ничто не должно мешать обзору, но додумать мысль не удалось. Эмили вернулась с пузырьком мази, и Алекс, наспех обработав лодыжку, трансфигурировала туфли в балетке без каблука. «Что ж, извини, что задержала, надеюсь, успею перекусить в столовой перед встречей с коллегами». Распрощавшись, Алекс поковыляла к лифту, и уже в нем выпрямилась, вернув каблуки на место. После встречи с Эмили у нее осталось странное послевкусие. Откуда у нее столько денег? Судя по квартире, отец Главрит не сильно участвует в жизни дочери. Квартира в дорогом районе, но совершенно обычная, возможно, съемная. Вернувшись в Макуса, Алекс направилась в отдел магического правопорядка, прошла мимо секретарши Гривза, бросив сухое приветствие и зашла к мужу в кабинет. «Войдите», — раздалось после ее стука. Геллерт сидел за столом, просматривая какую-то папку с документами. «Дорогая», — наигранно, но миролюбиво сказал он, — «что привело тебя?» «Дорогой», — в тон ему отозвалась Алекс, сев на краешек стола, чувствуя себя дома. «Я была у Эмили Бронски дома и, знаешь, у меня сложилось впечатление, что она живет непосредством. Она рассказала все, что видела, и то, как хозяйка не хотела пускать ее на порог, из-за чего у нее сложилось мнение, что Роджерс, возможно, запретил своей девушке общаться с Пруденс Грейвс. Нашел что-то на Рейна», — назвала она директора Ильвермор не так, как называла Эмили. Года три назад у Макуса было предположение, что у него находится рука Мидаса, артефакт, способный превращать все в золото, и Грейвс занимался расследованием. Но, к сожалению, не удалось найти доказательств. «Он чист, чист и тесно общается с Пилигримом», — стал рассуждать вслух Алекс. «Что за мысли в твоей прекрасной головке?» Он поднялся из-за стола, разминая плечи, и подошел к ней вплотную. Сразу же обняв его за шею, Алекс собственнически привлекла его к себе, обвив ногами. «Пока не знаю, но Эмили явно избегает встреч со мной, хотя ее восхищение моей работой никуда не делось. «Жаль, что ты в брюках», — сказал он, поглядев на ее клешеные брюки в редкую полоску, а она шепнула ему на ушко. «О чем это вы таком думаете, мистер Гриндевальд?» Она ласково зарычала, ощутив, как крепко сжал в руках ее талию. «Не о работе». Она уткнулась носом ему в щеку, наслаждаясь парфюмом, который он сменил, чтобы не напоминать ей о Персивале, она это понимала. Перспективы опьяняли, совсем скоро, как только они закончат в Макуса, уедут в Европу подготавливать волшебников к воспитанию. Он нашел цветы, которые показывали грядущую чудовищную войну, и об этом нужно было рассказать всем. Алекс будет рядом и поддержит его и окажет любую помощь. Геллерт должен управлять этим миром, у него благие цели, хотя не все это понимают. Скоро сторонников станет больше, совсем скоро мир изменится. «Ты обедал?» – спросила она, и он только качнул головой. «Давай пообедаем в столовой, осталось не так много времени, у меня скоро встреча с Пиквери. Кулидж снова планирует поездку, на этот раз в Канаду, и я не очень хочу его сопровождать». Как и ожидалось, Эмили не связалась с ней ни через неделю, ни через две, а время все шло. И отсутствие возможности подступиться к Пилигриму все больше злило Геллерта. Алекс понимала, что от нее ничего не зависит, но все же была довольно расстроена, что не может ускорить процесс. Геллерт почти сразу после того, как открылся ей, переехал в ее апартаменты в поместье и, кажется, в плане отношений у них все было замечательно, так, как, наверное, мечтала бы любая влюбленная женщина. И хотя его сложно было назвать отзывчивым человеком, но он никогда не сторонился знаков внимания с ее стороны. Он настоял, чтобы слуг заменили эльфы, и в чем-то это облегчило жизнь. В доме стало как будто легче дышать, не нужно было скрывать, что они волшебники. И все же странно, что брат нанял не магическую прислугу, на крайний случай мог бы обойтись кем-то из магического мира. Получая расчет, дворецкий Симмон столько с грустью сообщил, что было честью служить ей и брату. Алекс почему-то ощутила колокольчик тревоги в душе, хотя это и было весьма странно. Он всего лишь не маг, но почему тогда она так обеспокоена, что оставила его без работы? Геллерт не оценил бы подобные чувства, поэтому пришлось спрятать их глубоко внутри, да и ее саму они пугали. Так быть не должно. Она чувствовала, что давно знает этого человека. Он прекрасно справлялся со своей работой, и все же... Почему они с Гривзом сразу не уволили всех немагов, как только поженились? Все в порядке? Геллерт коснулся ее спины, пока она наблюдала за тем, как его эльфы до блеска драят органный зал при помощи магии. Странное чувство, здесь никогда не было эльфов прежде, это поместье до 21-го года принадлежало немагу, я изучала документы. А еще она заметила странную вещь, в подписи о купле-продаже, где также от руки было вписано Чарльз Уилби, а затем, Джон Мерфи и Пруденс Грейвс, все было написано как будто одним почерком, ее собственной рукой. Неужели они с братом настолько похожи, что даже почерки у них одинаковые? Это дом богатых волшебников, здесь должны быть эльфы, а не маглы, равнодушно высказался он, а затем развернул ее к себе. У Грейвза есть омут памяти, Алекс озадаченно свела брови, пытаясь вспомнить. Не уверена, а что? Я живу под его личностью уже довольно долгое время, но у меня очень много пробелов, его мозг – это непробиваемая стена, поделился Геллерт, он не восприимчив к веритосеруму, и я знаю о нем только со слов слуг. Я даже у тебя не могу спросить, ты просто не помнишь. В наших апартаментах есть запертый секретер, я подозреваю, что омут там, но его не берет ни одно заклинание, даже взрывать пробовал. Этот дом наполнен вашей магией, он должен тебе подчиниться. Она пожала плечами и позволила отвести себя наверх. Возможно, есть какой-то пароль, указал он на секретер, и она только озадаченно подошла ближе, достала волшебную палочку и применила самые мощные отпирающие чары, но ничего не произошло. Попробуй подумать, какой может быть пароль. Не торопись. На миг сжав ее плечи, он снял наручные часы и скинул пиджак и галстук на комод рядом, а Алекс осталась стоять возле секретера, размышляя о том, какой бы мог быть пароль у Персиваля Гриевза, и знала ли она его когда-нибудь. Геллерт же не торопил ее, он не особенно ожидал, что с ее сломанными мозгами что-то получится вспомнить, но едва он вознамерился направиться в гардеробную, чтобы переодеться, как услышал. «От импоссибили Алекс нон цагит», произнесла она, и внезапно раздался щелчок замка. Геллерт только немного удивленно выглянул из гардеробной, в то время как она уже левитировала вогнутый диск омута к журнальному столику. «Как ты вспомнила, закон не требует невозможного», эта фраза написана на чернильнице на его столе в Макуса, на английском. «Я видел и пробовал, но не на латыни». Это из юридического цитатника, эта фраза часто попадалась мне, когда я заканчивала, она тряхнула головой. «Я училась в университете при Макуса, я знаю это из своего дела, но, воспоминания, это хорошо». «Молодец, Алекс», — сказал он, думая, что ей не стоит смотреть то, что будет в омуте, ей вообще не стоит вспоминать ничего, связанного с Гривзом. В секретере был всего один пузырек с воспоминаниями, и это удивляло. Никаких-то секретных документов, абсолютно ничего интересного, что могло храниться под паролем. Алекс, не раздумывая, выплеснула воспоминания, и Геллерт решил, что если что-то произойдет, то придется снова стирать ей память. Он убедил ее в том, что ее воспоминания важны, и поэтому запрещать ей было бы как минимум нелогично. «Посмотрим вместе», — предложила она, и он только кивнул, утопая в своих мыслях. Когда их засосали темные клубы воспоминаний, Геллерт все думал, насколько странно было то, что Грейв сохранил только одно воспоминание. Для волшебников вроде него омут обычно использовался не только для личных целей, на его должности невозможно хранить такой объем информации в голове, проще использовать омут, как накопитель, так как в памяти воспоминания стираются. Но один пузырек, это было подозрительно, это настораживало. Алекс же выглядела немного взбудораженной, ей так хотелось восполнить пробелы. Перед ними предстала огромная, украшенная к Рождеству бальная зала, где среди танцующих пар Геллерт увидел их вальсирующими, в этом нежной белом платье ушедшей эпохи он уже видел Алекс, на фотографии на каминной полке в обществе президента Кулиджа. Она была воистину прекрасна, смущена и при этом счастлива. Она смотрела на себя саму в сосредоточенном молчании, мрачно и неверяще, кажется, Алекс с трудом верила, что смотрит на мужа таким влюбленным взглядом, возможно, решила, что она хорошая актриса. Сама же Алекс находилась в странном состоянии, то, что она видела, вызывало недоумение. Зачем Грейв сохранил это воспоминание? Это было странно, в запараленном секретере не было больше ничего, кроме него. Казалось, что это все, что омут хотел показать им, но картинка внезапно сменилась, она, точно неуклюжая гусыня, отклячив пятую точку, пытается освоить сложное искусство катания на коньках, и вот, разогнавшись, с выражением радости и вселенского ужаса несется к кромке застывшего озера прямо на него. Оба падают в снег, как по-детски, как неуклюже и нелепо, она играючи вызывает у него улыбку. Он влюбленный, глядя на нее, перестает выглядеть сурово, становится обычным человеком, желающим самого обыкновенного счастья, любви. Следующие воспоминания, их свадьба и два президента, Кулидж, обнимающий ее, словно дочь, так не похожий на того Кулиджа, которого сейчас знал Алекс. Он был с ней холоден, не понимая, что она просто растеряна его открытостью. Алекс не помнила себя такой, как в этих воспоминаниях, она считала себя сдержанной и хладнокровной, но эта женщина была другой, она умела принимать и дарить любовь, она умела улыбаться и выглядеть растерянно, а еще в груди стало разрастаться нечто знакомое, какая-то отдаленная ассоциация. А в голове возник образ светловолосой женщины с серыми глазами, казалось бы, совсем на нее не похожей, но от чего-то безумно родной. На душе стало тягостно и неприятно, в горле образовался ком, ее буквально затошнило от непонимания происходящего. Эти ничего не значащие воспоминания с мужчиной, которого она вроде бы как не любила, принесли головокружение. «Я хочу покинуть эти воспоминания», сказала она и потянулась наверх. Очнувшись над омутом памяти все с той же тошнотой, в голове проносились смутные образы, круговерть из незнакомых, размытых лиц. «Ты побледнела», — сказал Геллерт, а она даже не заметила, что он покинул воспоминания вместе с ней и уже стоял рядом, приобнимая за плечи. Что-то вспомнила. На миг ей показалось, что его голос несколько напряжен, нежели встревожен. «Нет, просто то, что я видела, это как будто другой человек. Не я», — поделилась Алекс, глядя в глаза действительно близкого человека. «Неужели я была настолько хорошей актрисой, Геллерт?» «Возможно», — ответил он, глядя на нее изучающим взглядом. Она прижалась к его груди и на миг закрыла глаза. Головокружение потихоньку сходило на нет, тошнота отступала, но она все равно ощущала слабость, ей не нравилось быть слабой, тем более без видимой на то причины. Тихо приговаривая, что все хорошо. Геллерт обратил ее лицо к себе и коснулся лба успокаивающим поцелуем, и ей действительно становилось легче. «Я, наверное, лягу спать пораньше», — сказала она. «Конечно, я приду чуть позже». «Отдыхай», — сказал он, отпустив ее из объятий, и с задумчивостью двинулся в сторону выхода, захватив с вешалки зимнее пальто с белой подкладкой. «Куда ты?» «Проверю цветы и вернусь, не волнуйся, сходи пока в душ». Он прекрасно видел, что ей совершенно не хочется быть одной, и она была ему благодарна за заботу. Алекс знала, что может найти в его объятиях успокоение. Кивнув, она отправилась в сторону спальни, бросив, чтобы Геллерт надел шарф, чтобы не простудиться. Начало декабря выдалось неожиданно холодным, и он даже последовал ее заботливому совету и обернул вокруг шеи синий шерстяной шарф Гривза. Все же, стоит поработать с ее мыслями, пока она спит. Лучше удалить воспоминания об омуте памяти. Ее реакция намекала на то, что нечто в ее разуме всколыхнулось. Такое случалось довольно часто в последнее время. Всплески каких-то ассоциаций вызывали у нее головокружение. И хотя Геллерт постарался запечатать ее воспоминания, но на интуитивном уровне она что-то чувствовала, и это вызывало тревогу. В теплице, как всегда, было светло, хищные цветы ковром переливались на длинной грядке, и он завороженно и вместе с тем удрученно наблюдал за сиянием, разочарованный тем, что они не показывают ему больше, нежели картины грядущей Макгловской войны. Эти сведения непременно пригодятся, но годы поисков упирались лишь в это видение будущего. Это ставило в тупик, и все равно раз в два дня он приходил сюда в надежде узреть нечто большее. А еще Геллерт был непомерно зол из-за того, что Персиваль Грейв сохранил такие глупые, ничего не значащие воспоминания. Или это какой-то розыгрыш? Что, если такой, как он, просто боялся хранить воспоминания где-то, помимо своей головы? Насыпав курительной смеси в череп, одолженный у племени Мурату, Геллерт прислонился к столу и раскурил трубку, глядя сквозь стекло вдаль, на падающие снежинки и думая о том, что он слишком сильно задержался в Нью-Йорке. Здесь от Пруденс Грейвс было мало толку, и они постоянно ходили по острию ножа. Здесь что-то могло напомнить ей о прошлой жизни. Ее следует увести, в Нурмингарде будет определенно спокойнее, там над ней будет больше контроля, а он, несомненно, нужен. И коль скоро судьба вновь столкнет их с Альбусом, тот, он был уверен, тоже не дремлет, изыскивая новые способы непрямой борьбы. Пруденс Грейвс была одной из его последовательниц, несомненно, и это, помимо родственных связей, а Геллерт беззастенчиво украл ее. Он даже на миг подумал, а что, если именно для него она искала Кусулумбуку? Он по привычке достал подвеску из кармана, взглянув на капельку крови в центре, размышляя о том, как важно сохранить ее. Прямое противостояние слишком опасно. Нет, страха не было, но это могло помешать высшей цели. На этой мысли Геллерт выдохнул облако дыма, уже и не сомневаясь, что увидит перед собой танки, разрушенный город и пепелища трупов, но он застыл в изумлении, увидев незнакомую картинку, но знакомое место. Улицы Нью-Йорка окутала метель, и прямо посреди Манхэттена на глаза попалась табличка, черный, клубящийся, сносящий на своем пути торнадо, а над ним знакомый силуэт, феникс, расправивший крылья. Торнадо, словно имеющий разум, передвигался от здания к зданию, а внизу, труп женщины, лицо которой испещрено ожогами, знакомое лицо. Геллерт знал ее по фотографии в деле Тины Голдштейн, Мэри Лу Бербаун, многодетная мать, содержащая приют для детей, пропагандирующая ненависть к волшебникам и использующая детей ради выгоды. Вторые салимцы, так они назывались, а тот торнадо. Геллерт был восхищен. Какая мощь, невероятное могущество. Такого обскурия он раньше не видел. Почему Кусулумбуку решили показать ему это видение, что оно означает? В задумчивости он покинул теплицы, запечатав чары Фиделиуса. С неба, кружась, падали снежинки, руки мгновенно заледенели. Хотелось скорее принять душ и лечь спать. Кажется, он привык к рутине Гривза, но все же, его жизнь казалась несколько однообразной. Сильный волшебник, он до сих пор не дал взломать свой разум. Впрочем, что в этом человеке осталось от разума? Рьяно охраняя свои тайны, Грейвс уже давно сошел с ума. Вернувшись в спальню, Геллерт не обнаружил Алекс в постели. «Пхике!» — призвал он эльфийку в замусоленной наволочке. «Да, господин», — учтиво поклонившись, ответила она. «Где Алекс?» Госпожа попросила теплого молока с медом перед сном, она в органном зале. мне сообщить, что вы ее ищете, господин?» «Нет», — свободно ответил он, и эльфийка с хлопком растворилась в воздухе, а он отправился вниз, чтобы составить Алекс компанию, только, конечно, не с молоком, а чем-то определенно более крепким. В органном зале ее не было, вокруг не раздавалось ни звука, на столе стояла уже наверняка подостывшая чашка с молоком, а рядом вазочка с медом. «Алекс!» — позвал Геллерт, но ответа не последовало, но затем он увидел чуть приоткрытую дверь, за сдвинутой гординой. Там, кажется, была неиспользуемая художественная мастерская, всякая современная мазня, судя по всему, принадлежащая кисти Пруденсгрейвс или ее брата. Он не придал этому значения, хотя, похоже, стоило. Алекс была там, она лежала на холодном полу без чувств, а рядом полотно, на котором светловолосая женщина с платиновыми волосами, леди в изысканной шляпке с открытым, добрым лицом и, невзирая на холодный серый цвет, очень теплыми глазами. Геллерт уже видел ее, именно эта женщина появилась перед Алекс на поляне Кусулумбуку, ее силуэт то появлялся, то исчезал, но общие черты он успел уловить. Поглядев на подпись, он обнаружил подпись «Чарльз Уилби, портрет Авроры, 1922 г. Кажется, эти картины писал брат Алекс, подписавшись одним из своих фальшивых имен. Вместо того, чтобы поднять потерявшую сознание девушку с холодного пола, он прошел дальше к картинам у стены. Судя по всему, именно оттуда Алекс и вытащила портрет блондинки. Отодвигая портреты, Геллерт увидел несколько незнакомых лиц. Рыжеволосый мужчина с волшебной палочкой в руках, маленький мальчик с таким же цветом волос, как и у той женщины, а следом. Геллерт на мгновение замер, увидев незнакомого старца с седой бородой. На его носу держались очки-половинки. Непонятно, почему эта картина так привлекла внимание, но взгляд мудрых голубых глаз, казалось, смотрит в самую душу, а затем Геллерт и вовсе вспыхнул, увидев в руках старца свою волшебную палочку, а ниже подпись «Альбус Дамблдор», тоже датированная 22-м годом. Геллерт нахмурился и резко развернулся к бледной Алекс, которая все так же лежала на полу. Определенно старше оригинала, этот волшебник на портрете просто не мог быть Альбусом, если это не фантазия на тему того, как он будет выглядеть в будущем. Тогда, брат Алекс, провидец, Геллерт сощурился в подозрении, зная, что, по словам Алекс, именно он нашел ту поляну с цветами у Хогвартса и сжег ее, или не сжег, а забрал клубни, чтобы пересадить. От осознания, что движется в правильном направлении в мыслях, у Геллерта от гнева потемнели глаза. Нужно найти этого засранца, вытрясти из него душу и узнать, каким же образом бузинная палочка может оказаться в руках Альбуса Дамблдора, и что показывали ему цветы. Простояв у портрета еще минуту, Геллерт все же соизволил вспомнить, что Алекс лежит в одном лишь халате и пижаме на холодном полу слабоотапливаемого помещения. «Хики!» — скомандовал он, и когда эльфийка вновь оказалась перед ним и, выпучив глаза, испуганно посмотрела на лежащую на полу хозяйку этого дома, скомандовал: «Перенеси ее в постель». Эльфы всегда чувствовали его состояние, и сейчас, когда в голосе столь отчетливо слышалось раздражение, Хики поспешила как можно скорее исполнить приказ, а когда Геллерт поднялся в спальню, ее уже ветром сдуло, а Алекс так и не пришла в себя. На ее лбу отчетливо проступила испарина. Геллерт вдруг решил, что эти портреты всколыхнули в ней какие-то воспоминания, и не знал, чего от нее ждать. Недолго думая, он поднес волшебную палочку к ее голове и негромко шепнул: «Обливейт», стирая воспоминания о художественной мастерской. Часть 40. Все говорят, что это была большая любовь. Из-за нехватки времени, отказавшись от обеда в неплохом ресторане по соседству, Алекс и Геллерт встретились в столовой Конгресса. Кашлянув в кулак, он вполголоса сообщил, что инцидент в Бруклине показался ему весьма интересным. Пока не стоило открыто говорить о том, что в Нью-Йорке завелся такой мощный обскурий, Геллерт хотел бы найти этого ребенка, обладающего недюжинной мощью. Из зацепок Мэри Лу Бербаун и ее питомник детей-пропагандистов, Геллерт пока присматривался к ним, желая вычислить удивительное чадо среди прочих выродков. Очевидно, живя в мире Макглов, этот ребенок подавлял свою силу, и, в конечном итоге, магия стала контролировать его. Геллерт присматривался ко всем детям в возрасте до 10 лет, ведь доподлинно известно, что мало кому удавалось дожить хотя бы до такого возраста. Темный близнец угнетает хозяина. Если эту силу обуздать, если затормозить разрушение личности, Этого ребенка можно использовать в своих целях. Кусулумбуку не зря показали его. Алекс скривилась от вида соленой рыбы в тарелке и отодвинула в сторону. Кажется, завтрак был слишком плотный, и потому она совсем не проголодалась к обеду. Геллерт заразился идеей отыскать ребенка Обскурия, пока в Макуса не поняли, в чем дело. Он как будто больше ни о чем не мог думать, и это немного раздражало. «Не знаю, зачем тебе это, ведь это нельзя контролировать», — абстрактно выразилась она шепотом, а он только вопросительно воззрился на нее, уловив в тоне недовольство. «Дорогая, мне кажется, или сегодня ты встала не с той ноги?» — спросил он, сощурившись, ведь прежде Алекс никогда не осмеливалась осуждать его решение. «Я разбаловал тебя», — она задумалась, и впрямь ощущая, что сделала что-то не то, и какая муха ее укусила. Несогласие с Гриндевальдом легко могло стоить жизни любому его сподвижнику, и пусть ее это касалось в последнюю очередь, все же стоит быть аккуратнее. Покачав головой, Алекс неловко произнесла: «Извини, я волнуюсь, что через 2 дня мне нужно отправиться в Ванкувер с президентом. Эта командировка совсем не вовремя», — посетовала она, пытаясь сгладить неуместный комментарий. Кажется, он удовлетворился ответом, но терпение его не безгранично. Геллерт не был вспыльчив, но иногда в его глазах проступал такой холод, что ее буквально бросало в дрожь. Он никогда не смотрел на нее с любовью, что бы она ни делала, и как бы ни старалась быть ему надежной опорой. Под стремительно дурнеющее настроение и все сильнее давящую тяжесть на сердце, Алекс старалась сосредоточиться на своей рыбе, но та только вызывала отвращение. Отдавая всю себя этим отношениям и его целям, она чувствовала себя одиноко. Только в постели казалось, что он действительно любит ее. Он был страстен, хотя, скорее, требователен. За ее пределами Геллер всегда был холоден, а ей приходилось играть в равнодушие, словно так и должно быть, чтобы не стать назойливой в роли просящего. Их отношения были больше похожи на партнерские, нежели любовные. И почему именно сейчас она как никогда остро ощутила это? Нет, перечить ему, конечно, не стоило, но он мог бы хотя бы выслушать ее точку зрения. К горлу подкатил ком, есть совсем расхотелось, более того, на фоне мыслей у нее опять закружилась голова, что стало частым явлением в последнее время, а следом пришла и тошнота. «Я пройдусь немного перед собранием Пиквери», — сказала она, поднимаясь из-за стола. Геллерт не стал ее останавливать, не понимая, что стало причиной резкой смены настроения. Конечно, у прежней Пруденс Грейвс был характер, да и у Алекс тоже, но разница была в том, что эта ее версия никогда не позволяла себе сказать и слова против. Что ж, женщины все же были несколько другими, их настроение порою очевидно зависело от чего-то, что мужчинам было недоступно. Это нисколько не удивляло, тем более, покладистая Алекс стала ему наскучивать, и все же, ему было плевать, что у нее на душе, возможно, ее действительно удручала предстоящая командировка. Главное, чтобы это можно было контролировать. Утонув в своих мыслях, Алекс действительно вознамерилась прогуляться. Ей от чего-то стало очень грустно. Проявитель угроз в атриуме так и застрял на отметке «высокая опасность». Видимо, это было связано с Геллертом. Как же объяснить сообществу, что он вовсе не зло? Этот прогнивший насквозь магический мир совершенно ослеп. Случившееся в Салеме Мерлин знает сколько столетий назад въелось в их умы, волшебники прятались, словно крысы. В этом мире они должны править, как минимум потому, что волшебники – вершина пищевой цепи. Размышляя об этом и думая о том, что зря толком не пообедала, Алекс мазнула взглядом по газетному киоску и внезапно остановилась. На первой полосе газеты «Вестник Европы» была крупная черно-белая фотография. Некто на фоне картины вазы с подсолнухами и крупный шрифт. Выставка Ван Гога лишилась ценного экспоната. Шедевр постимпрессионизма был анонимно куплен за чистое золото. Алекс не заметила, как ускорила шаг и вышла из Вулвард Билдинг в направлении Бродвея, цокая каблуками по мощеной улочке. Через 25 минут ей нужно быть у Пиквери, но ее это мало волновало. Она ощущала на душе тревогу и вместе с тем была уверена, что нашла нужную зацепку, а точнее, некий рычаг, ведь не оставалось сомнений, кто мог купить баснословно дорогую картину Ван Гога. В маленькой квартирке Эмили Бронски было слишком много подозрительного. Еще в прошлый раз Алекс убедилась, что та живет непосредством, более того, она не хотела впускать гостью на порог, и это вызвало невероятное количество вопросов, даже не думая о том, что хозяйки может не быть дома днем в будни, Алекс настойчиво три раза звякнула в звонок, отдавшийся трелью. «Кто там?» Донеслось из-за двери несколько раздраженно, а затем воцарилось затишье. Эмили наверняка глянула в глазок и увидела на пороге нежеланную гостью. Видимо, обдумывая, как ее спровадить, она открыла только через секунд 15, и это вновь навело на мысль, что гостям она совсем не рада, особенно гостям из Макуса. «Пруденс, какая неожиданность!» Буднично бодрым тоном сказала она, улыбнувшись почти естественно. «Что привело тебя?» «Привет, Эмили, есть разговор», — серьезно сказал Алекс, в любой момент готовая сунуть ногу в проем. Она почему-то была уверена, что Эмили может закрыть дверь прямо перед ее носом. Зрачки ее на миг расширились, такой тон ей совсем не понравился, но надо отдать должное. Она взяла себя в руки и сразу же сделалась непринужденной. «А чем ты? Если о том, что я не звонила тебе, то я снова была в отъезде». «Не была», — на удачу соврала Алекс, намекая на свои возможности в Макуса и снова проверяя ее терпение. «Это не дружеский визит, Эмили, я бы хотела продолжить разговор не на пороге твоей квартиры». Эмили чуть вздернула нос, продолжая пытаться излучать уверенность, но глаза предавали ее. Алекс слишком хорошо умела читать людей. «Ты следишь за мной?» – спросила она с вызовом. «Я не шучу», – проигнорировав вопрос, продолжил Алекс, в любой момент готовая выхватить палочку, чтобы заставить ее себя впустить. И как раз в этот момент на лестничной клетке появился сосед, импозантного вида мужчина с седыми усами-завитушками, который, галантно сняв шляпу, кивнул двум девушкам и стал звенеть ключами в кармане. «Однако, если хочешь, то мы можем обсудить картину Ван Гога прямо здесь, ведь оригинал». «Заходи», — растерявшись, но со злостью в голосе прошипела Эмили, распахнув дверь, а когда Алекс вплыла внутрь с видом победительницы, сквозь зубы продолжила: «Что тебе нужно?» Алекс же, не удосужившись спросить у хозяйки, нужно ли снимать обувь, прошла прямиком в гостиную, не теряя бдительности на случай, если Эмили даст осечку и решит напасть. «Это оригинал». Она кивнула на подсолнухи на стене. «Нет, конечно», — холодно ответила Эмили. Алекс выдержала паузу, сощурилась, намеренно показывая, что думает об этой лжи. «Хорошо, Эмили». Она подошла к гардеробной, открыла дверь, перед ней вновь предстал ряд дорогих платьев и, взяв с вешалки первое попавшееся, сообщила: «Эксклюзивное платье 25-го года, стоимость 5380 долларов». Под возмущенный взгляд хозяйки она просто бросила его на пол и взяла следующее: «Весна 26-го, 4000 долларов». Затем следующее, усыпанное полудрагоценными камнями: «Ночная фиалка, коллекция 24-го, 10 тысяч долларов». «Ты столько не зарабатываешь, какое тебе дело?» Губы Эмили побледнели. Алекс видела, как та бросила мимолетный взгляд на свой зельеварский стол. Видимо, там было что-то, способное нанести вред. «Мне, никакого, но Макуса уже очень давно гоняется за одним весьма интересным артефактом, связанным с Рейнхардом Роджерсом, и я думаю, что ты понимаешь, о чем я. Картина Ван Гога была куплена за чистое золото». Эмили потянулась к карману юбки. «Экспеллиармус». Ее волшебная палочка тотчас прилетела в руки невозмутимый Алекс. Эмили замерла на месте. «Где рука Мидаса?» «Ты вовлечена в нечто очень нехорошее, Эмили. Я советую тебе сотрудничать, если ты хочешь, чтобы это не дошло до моего руководства». «Не дошло», — только растерявшись, позабыв всю спесь, ухватилась Эмили. Эмили Бронски была хорошим, но очень расточительным человеком. Дотянувшись до богатства, она не сумела сдержать себя и тратила деньги налево и направо, и сомнений не оставалось, откуда у нее такой источник дохода. «Где сейчас рука Мидаса, Эмили?» — спросил Алекс, выдерживая холодный тон. «Не стоит. Она только повела волшебной палочкой, чтобы та не совершала резких движений, ведь Эмили зачем-то планировала броситься к рабочему столу. Это Рейнхард. Она у него...» «Нет, ты все неправильно поняла», — замотав перед собой ладонями, сказала Эмили, уже и не пытаясь задаться вопросом, почему к ней явилась именно Пруденс, а не половина отдела магического правопорядка. «Рейн тут ни при чем». Эмили запнулась, стыдливо покусывая губы, и, кажется, она была совершенно растеряна, а еще она была не способна на ложь, и что-то подсказывал Алекс, именно за это ее так сильно не взлюбил Пилигрим. «Значит, у Элайджи Пилигрима, верно?» То, какой страх на миг отразился в глазах Эмили, убедила в попадании точно в цель. Она хотела было что-то сказать, но внезапно ее плечи опустились, а взгляд исполнился обреченностью. «Мистер Грейвс отправил тебя сюда?» «Нет», — соврала Алекс. «Если бы пришел он, то, Эмили, я боюсь, ты бы уже была на допросе в Конгрессе. Я не желаю тебе этого». Переход от плохого полицейского к хорошему, кажется, сработал. На лице загнанной в угол совершенно безобидной девушки возникла обреченность и согласие к сотрудничеству. «Зачем тогда ты пришла, Пруденс?» «Чтобы понять мотивы, чтобы узнать, как ты связана с рукой Мидаса, чтобы помочь избежать преследования по закону. Ты нравишься мне, не знаю, почему, но, похоже, ты связалась с очень плохими людьми. Ты сможешь рассказать мне правду? Я же вижу, как тебе тяжело скрывать ее. И потом, я не хочу, чтобы Макуса преследовали тебя и твоего отца, ведь это отразится и на нем», — надавил Алекс под видом беспокойства. «Мой отец тут совершенно ни при чем», — выдавила она, обхватив свои плечи и понурив взгляд. «Мистер Пилигрим имеет слишком сильное влияние на Рейна, я с этим в корне не согласна, но у нас связаны руки. Расскажи мне, Эмили, и, будь уверена, что до моего мужа это не дойдет, а я подумаю, как помочь тебе». Алекс с трудом скрывала ликование, она определенно наткнулась на что-то очень полезное для Геллерта, но даже отчасти не представляла, в какую паутину лжи и шантажа ввязалась. Когда Эмили начала свой рассказ, выяснилось, что Рейнхард и Пилигрим связаны не только из-за руки Мидаса, но и по другому, очень важному и громкому делу. Дело семьи Дэвис, тот самый случай, когда охотились за верхушкой власти немагического правительства. Оказывается, Рейнхард был связан с поставкой артефактов в США, помогал преступнику, и если бы не Пилигрим, Макуса вышли бы и на него. Вскрывались такие факты, о которых они с Геллертом даже и подумать не могли. Алекс безобразно опоздала на собрание к Пиквери. Извинившись, она заняла свое место, поймав на себе полный подозрений взгляд Геллерта и только коварно сверкнула взглядом, давая понять, что у нее есть что сказать. Пиквери не стала делать выговор, потому что, наверное, впервые Пруденс Грейвс пренебрегла пунктуальностью. Алекс оставалось только терпеливо ждать окончания рабочего дня, чтобы рассказать обо всем Геллерту. Услышав историю, он внезапно схватил Алекс за плечи, чем сильно напугал ее, а затем также внезапно расхохотался, наверное, впервые показав такие эмоции. Геллерт оценил сведения, назвав ее умницей, и сообщил, что дальше дело за малым. Уже через 2 дня удалось устроить встречу между ним и Пилигримом. Пруденс Грейвс сама наведалась в кабинет к бывшему начальнику с сообщением, что если он не явится, сведения о руке Мидаса и контрабанде, а также покрывательстве Рейнхарда Роджерса попадут к ее мужу. Вот так просто, грязный шантаж. Старик действительно явился на Манхэттен в одну из квартир, принадлежащих чете Грейвс. Он, конечно, не знал, с кем на самом деле столкнет его судьба. Глаза его округлились, а лицо пошло красными пятнами, когда за спиной Алекс появился Геллерт Гриндевальд собственной персоной. Пилигрим обвинил ее во всех смертных грехах и был несказанно удивлен, что она вытворяет за спиной у мужа, главы магического правопорядка. Когда Геллерт властно коснулся ее спины, то Пилигрим удивился еще сильнее и назвал ее изменницей, правильно распознав сигналы и то, как они держатся вместе. Долго он пытался всеми силами убедить их, что никогда бы не предал Макуса, но Алекс отчего-то прекрасно знала, что он ненавидит не магов. Геллерт со своим даром убеждения сумел достучаться до него, тем более, на руках у Пилигрима был неиссякаемый источник богатств, запрещенный артефакт, за который ему светил немаленький срок. Помимо этого Геллерту удалось найти подтверждение связи между Дэвисом, Рейнхардом и Пилигримом, а это ощутимо убавило спеси у старика. Он попал в ловушку, но в Макуса его никто сдавать не собирался, а также Геллерт пока не планировал лишать его руки Мидаса, проявляя тем самым благосклонность и доверие. Когда Пилигрим, наполненный подозрениями, прижатый к стенке, покинул квартиру, Геллерт был уверен, что он у них в кармане, и Алекс ему верила. На следующий день она отправилась с президентом Кулиджем в Канаду, где тот планировал пробыть 4 дня. Алекс по большей части следовала за ним тенью, они мало общались, только в сухой информативной форме. И этот человек был посаженным отцом на ее свадьбе. Кто вообще додумался позвать на свадьбу Макгла? Это не укладывалось в ее голове, как и их якобы близкие отношения. С потерей памяти она как будто потеряла частичку себя, а возможно, талант актрисы. Ей было невдомек, почему Кулидж так странно и изучающе на нее смотрит, как будто что-то подозревает. Его супруга задерживалась на благотворительном аукционе, совершая очередной визит вежливости. От нее передали сообщение, что президенту придется обедать одному. Алекс, как полагается, держала его в поле видимости. Она с утра чувствовала себя не очень хорошо и потому даже не хотела есть. Заказав тарелку овощного салата, она лениво ковырялась в нем вилкой, думая о чем-то своем. Ей хотелось домой к Геллерту и было как-то совсем не по себе в чужой стране. Расфокусированным взглядом глядя перед собой, она не заметила, как Кулидж поднялся, направился прямиком к ней и сел напротив. «Что с вами, Пруденс? Вы совершенно не своя последние месяцы», — задал он, видимо, давно мучивший его вопрос. «Все в порядке, господин президент», — она постаралась улыбнуться, но, кажется, улыбка вышла неубедительной. «Какие-то проблемы с мистером Гривзом?» Она покачала головой, с трудом проглотив какой-то совершенно безвкусный овощ, возможно, баклажан. «Вы очень изменились, раньше мы могли разговаривать часами, я знаю, что вы потеряли память и, должно быть, совсем не помните этого, но не может человек так сильно измениться», рассудил он и, кажется, президента Соединенных Штатов Америки действительно это волновало. Алекс чувствовала себя неуютно под его пристальным взором. Она уже не раз замечала излишнее внимание к своей персоне, даже невзирая на то, что президент старался держаться осторожно. Однако он впервые завел столь открытый разговор. «Простите, мистер Кулидж, мне неловко, что я ничего не помню». Однако подлинной неловкости она не испытывала, только непонимание, и он это, как ей показалось, прекрасно чувствовал. «Я могу чем-то помочь?» – спросил он, а она только покачала головой. «Боюсь, что нет, мистер Кулидж, я, наверное, слишком рано приступила к работе с таким диагнозом, но я думала, что с погружением в привычную деятельность мои воспоминания вернутся. Но, увы, прошло 3 месяца, а я так и не вспомнила ничего, и живу в незнакомом для себя мире», – постаралась она быть открытой, хотя не очень-то понимала, почему должна терпеть подобное любопытство от какого-то Макдла, пускай даже президента США. «Это печально, Пруденс», — сказал он и поблагодарил официанта, принесшего первое. «А что мистер Грейвс, его вы?» Но после того, как она покачала головой снова, он на миг запнулся. «И вы не помните ваши чувства к нему?» «Ничего», — ответила она, — «но я привыкаю, постепенно. Это требует времени. Вашей любви можно было только позавидовать, и я имел честь застать развитие ваших отношений, если вам интересно». Настолько близки они были с Кулиджем, что он даже позволял себе разговоры о личном. «А это не слишком?» – пронеслось в голове. Учитывая политику Геллерта, Алекс все больше удивлялась, кого из нее сделала Америка, слуги Макдлы, близкий человек, Макдл. Это все просто не укладывалось у нее в голове и казалось чем-то запредельным, словно она была Макдлолюбкой. Неужели это из-за Гривза, ее ненастоящего мужа? Она бросила мимолетный взгляд на кольца на безымянном пальце, размышляя, сколь сильное влияние он мог оказать на нее. «Все говорят, что это была большая любовь», — пожала она плечами. «Была», — только удивился Кулидж, проследив за ее взглядом. «Любовь невозможно забыть, я думаю, что со временем вы поймете и вспомните. Это что-то на уровне души и сердца, что-то, чего не объяснить, и я бы очень хотел, чтобы вы вспомнили, как сильно вы его любили, да так, что однажды едва не лишились работы, ведь ваш взор был обращен только на него». Алекс чувствовала, что он говорит как будто не о ней. Она всегда была слишком расчетливой и щепетильной в любых вопросах, тем более в работе. Никто не посмел бы обвинить ее в безответственности, в этом не было сомнений, но это... «Мне сказали, что наши чувства вспыхнули за месяц, через полгода мы уже были женаты», стала перечислять она, «ведь Геллерт не мог ничего рассказать о ней и Гривзе». «Это странно, Пруденс», — сказал президент, а затем понизил голос до шепота, «вы были знакомы уже длительное время, вы мне об этом рассказывали. Он помог вам закрепиться в обществе в США, ведь у вас даже не было документов, насколько я помню». «Что вы такое говорите?» — сдвинула она брови. «Он не говорил вам, он не рассказывал», — еще больше удивился Кулидж и осторожно заозирался по сторонам. «А про то, кем вы были до встречи с ним? А чем вы, мистер Кулидж? Вы очень интригуете, но настораживаете меня. Я просто удивлен. Вы можете использовать какое-нибудь волшебство, чтобы нас не подслушали?» — спросил он, глядя на полный ресторан, а она только незаметно окружила их барьером неслышимости, прошептав заклинание. «Можете говорить», — сказала она, Но Кулидж не торопился, он немного сощурился, вглядываясь в нее. «Просто очень сложно поверить, что мистер Грейвс не рассказал вам столь важные детали вашей биографии», — Кулидж задумчиво почесал гладко выбритый подбородок. «Что ж, если на это есть какие-то причины, то, быть может, вам лучше уточнить у него. Говорите, пожалуйста», — спустя паузу добавила она, из-за внезапной нервозности едва не забыв о вежливости. «Имя Чарльз Уилби вам знакомо?» — спросил он, наконец. «Конечно, это мой брат, но я удивлена, что вы знаете его под этим именем. Он оставил мне поместье, а сам сейчас в Европе». Глаза Кулиджа расширились от удивления. Он, казалось, не знал, что сказать и выглядел несколько обескураженно. «Это мистер Грейвс вам сказал?» — ахнул он, а она осторожно и медленно кивнула. «А вы точно сейчас не изображаете незнание? Если так, я могу вас заверить, что знаю всю правду об этом, Пруденс, со мной можно говорить открыто». Но Алекс только два раза моргнула, начиная терять нить разговора. «Незнание чего, мистер Кулидж, я не понимаю, о чем вы? О том, что у вас ведь нет никакого брата, конечно». Он пристально следил за ее реакцией, будто вновь гадая, разыгрывает ли она его или, быть может, проверяет. Алекс сначала удивилась, что, конечно же, отразилось у нее на лице, но затем только и смогла, что выдавить несколько саркастическую улыбку. «Вы, должно быть, шутите?» — усмехнулась она, а Кулидж только помрачнел. «А вы ведь сейчас не играете?» Мистер Грейвс не мог бы смолчать об этом. «Слишком странно. А чем конкретно?» Невзирая на то, что они были окружены звуконепроницаемым барьером, Алекс все равно подалась ближе к нему. «Как у меня может не быть брата? У меня есть его фотографии на полке, и мы действительно близнецы, мы как две капли воды. Пруденс, у вас нет брата, потому что вы и есть Чарльз Уилби. Вы жили под этим именем до встречи с мистером Грейвзом, и он помог вам легализоваться в обществе. И да, вы изображали мужчину. Ради него вы бросили бутлегерство и стали работать в Макуса, встали на путь искупления. Вот что творит настоящая любовь». Повисшую над столом тишину можно было резать ножом. Алекс не знала, смеяться ей или же постараться вслушаться в произнесенную им чушь. Мистер Кулидж же в нее определенно верил. Отчего-то становилось трудно дышать, а головокружение вернулось. Бросив взгляд на тарелку с салатом, она отодвинула ее, почувствовав еще и тошноту, от которой на глазах выступили слезы. Закрыв глаза и крепко зажмурившись, она постаралась прийти в себя, но полученная информация не давала этого сделать. «Простите, договорим позже», — скрипнув стулом, она подскочила и пулей метнулась к ближайшему туалету, едва найдя силы уточнить направление у официанта на пути. Алекс вывернула наизнанку, едва она успела открыть крышку унитаза. Слабость не позволила встать, и она, такая утонченная леди в классическом костюме, сидела на полу в кабинке, уронив лицо в ладони в пускай и дорогом ресторане, но в общественном туалете. Эта реакция была ненормальной, даже если Кулидж сказал что-то из ряда вон выходящее, такого еще не случалось. И пусть в последнее время Алекс очень остро реагировала на запахи, она считала, что ее головокружение и мигрени были вызваны усилиями мозга вспомнить какую-то информацию. Едва найдя в себе силы подняться, чтобы выйти из кабинки и взглянуть на свое почти зеленое лицо, она вдруг с ужасом стала вспоминать, когда в последний раз у нее были месячные. Она не следила за циклом, но, кажется, минимум две недели назад уже задумывалась о том, что из-за стресса, возможно, они задерживаются, а то и все три недели. Ее грудь определенно набухла, как обычно перед началом цикла, но длилось это уже слишком долго. Отрицать очевидное не имело смысла, ей нужно обратиться к врачу, чтобы подтвердить свои опасения или найти учебник с диагностическими чарами. Но, кажется, можно быть уже почти на 100% уверенной, что Геллерта ждет сюрприз. Алекс постаралась выровнять дыхание и пока не думать, что с этим делать. Она промокнула уголки глаз от растекшейся туши и воспользовалась косметическими чарами, чтобы привести макияж в порядок. Взглянув на свой живот, она заметила, что брюки действительно стали немного тесными, хотя если она и беременна, то срок, очевидно, небольшой, не более 1,5-2 месяцев. В задумчивости, выйдя из туалета, в котором на удачу никого, кроме нее, не было, она совершенно выкинула из головы мысли о Чарльзе Уилби, думая лишь о том, что скажет Геллерту, готов ли он к такому. Да и готова ли она? Она все еще замужем за Персивалем Грейвзом, и этот ребенок может оказаться нежеланным. У Геллерта слишком много планов на будущее, и он, вероятнее всего, не готов стать отцом. Алекс не хотела выпадать из этих планов даже на время из-за беременности и на период кормления, и потому она совершенно не знала, что делать со своим неожиданным открытием, а с другой стороны, если он скажет от него избавиться, то это, возможно, причинит ей боль. Она подозревала, что так и может случиться, зная его амбиции, но все же, он ведь уже не молод, ему нужен наследник. Кулидж, оставшийся за столом, конечно же, обеспокоенно спросил, в чем дело, и ей даже почти удалось убедить его, что все в порядке, но косметические чары не могли скрыть ее очевидно странного состояния. Заказав чай, так как о еде и думать не хотелось, Алекс из-за возможной беременности даже не сразу задумалась о том, как Геллерт может не знать, что у нее нет брата. Кулиджу, очевидно, незачем врать, но в то, что она и есть Джон Мерфи, оказалось не слишком сложно поверить. Джон на фотографии, почти точная ее копия, если не считать длину волос, кадык, несколько более объемные скулы и отсутствие груди, субтильный, похожий на недоедающего подростка. В нем действительно было что-то женственное, но это была довольно сложная трансфигурация, а не просто смена цвета волос. Она так хорошо владела магией. По приезду в Нью-Йорк днем Алекс сообщила Геллерту, что зайдет в зелейную лавку на Санни-стрит за бодроперцовым и побудет дома из-за легкой простуды, которую подхватила в Ванкувере. Подтверждая свои слова, она достоверно чихнула, а сама, едва выйдя за порог Вулвард Билдинг, незамедлительно перенеслась в больницу преподобной Джорджианы, чтобы подтвердить свои опасения. Целитель очень удивился, когда она попросила не писать в карте о беременности. Пришлось даже предложить деньги, но он отказался, списав это на волнение будущей матери. Как она и ожидала, срок около 7 недель, беременность протекает нормально, но уже сейчас ее преследовали признаки раннего токсикоза. Она сильно нервничала и не знала, что делать с ребенком. Успокаивая себя тем, что они с Геллертом любят друг друга, она все равно ощущала подсознательную тревогу, словно боялась, что он может осудить ее, если она решит оставить его. Откуда вообще подобное волнение? Он хоть и амбициозный волшебник, следующий за своей мечтой о новом мире, но ведь он тоже человек. А еще эти сведения Кулиджа, что с ними делать? Почему о том, что она и есть Чарльз Уилби, Геллерт молчал? Или, как он может не знать, что у нее нет брата? Они ведь близки. На часах было около 3, прибыв домой и с унынием посмотрев на бумажный пакет с зельями для беременных, Алекс спрятала его в одну из коробок из-под обуви и, едва приняв душ, отправилась в спальню поместья, где остались вещи брата. Геллерт жил в ней какое-то время, пока она приходила в себя после больницы. Она и не заметила, что стала невольно касаться живота, а затем одергивала ладонь, не зная, как реагировать и не желая преждевременно привязываться к этому ребенку. Любая на ее месте была бы счастлива, забеременев от любимого человека, но что-то внутри заставляло ощущать неуверенность. За этой неуверенностью скрывалось лишь одно желание – сохранить дитя во что бы то ни стало. Кажется, ею слишком быстро завладел материнский инстинкт. Алекс стал рассуждать. Пилигрим у них в кармане, в Америке их ничего не держит, за исключением странной одержимости Геллерта тем обскурием. Они смогут осесть в Австрии в Нурмингарде, где ничто не помешает ей родить ребенка. И все же, у нее то шла кругом голова от подобного известия, то казалось, будто ничего не случилось и ее страхи беспочвены. Почему же она спрятала пакет с зельями?